Глава 19. Старый друг хуже новых двух. Я порадовался, что недавно сходил в туалет, иначе, наверное, конфузился бы при всем честном народе. Или нет, народу в любом случае было бы не до меня. Потому что перед нами находился не кто-нибудь, а один из легендарных персонажей зоны, кровосос по имени Стронглав. Я его раньше не видел, бог миловал, но слыхал о Стронглаве многократно. И сразу догадался, что это именно он, по чудовищным размерам и огромной коллекции шрамов на груди, морде и голове, большую часть из которых оставил Хемуль, когда бесчинствовал на заводе «Росток». Вряд ли в зоне водился второй такой урод. Я не представлял, что Стронглав здесь может делать. Обычно кровосос обитал в корпусах упомянутого завода «Росток», где темные его халили или леяли, периодически подбрасывая ему жертву в рамках большого испытания. Испытание на моей памяти прошел только Хемуль с бригадой. Меня в тот момент как раз в городе не было. Грел задницу в Крыму. Жалко, что он тогда не прикончил эту сволочь. И не стоял бы передо мной огромный кровосос, здоровенная падла, 2 с лишним метров ростом, и не таращился бы с любопытством на наше шествие. Шествие, надо сказать, оцепенело. Только Пауль суматошно вталкивал детишек куда-то за спины, как будто это могло им помочь. Кровосос не торопился. Он прекрасно понимал, что перед ним вовсе не боевой отряд сталкеров, а какая-то мелкая шушера, с которой можно разделаться шутками и прибаутками. Видимо, из Ростока, из своего жуткого лабиринта, Стронглав попросту сбежал. Надеюсь, перед этим он сожрал всех темных, кто там вертелся в означенный момент. А может, его просто отпустили погулять. Стронглав стоял, поглядывая на меня весьма хитро. Если бы он мог улыбаться, бля буду, улыбался бы. Я, в принципе, всегда подозревал, что в зоне самые умные твари именно кровососы. Они общепринятые контролеры или бюреры. Последние притворялись умными спасения своего ради в экстренных ситуациях. А кровососы жили так, чтобы им не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Стронглав исключением не был, а скорее являлся даже показательным элементом. Хотя я бы отдал левое яйцо за то, чтобы не встречать его на своем пути. Никогда, а уж сегодня тем более. Стронглав стоял, смотрел. Это было уже страшно, потому что взгляд кровососа – нечто неописуемое. А неразумный разум разумно на вас пялился. Каково, а? «Это что за падла?» – спросил сзади старенький генерал. «Кровосос», – сказал я, передергивая затвор автомата. «Кровь, что ли, сосет?» – уточнил дедушка. «Все сосет». Старик заперхал, это он так смеялся. «То это у него пасть такая рабочая», – пробормотал он. «И что дальше?» «Да, похоже, ничего уже дальше, товарищ генерал», – сказал я, не сводя глаз со Стронглава. «Черт, что ж творилось сейчас в головах у бедных пассажиров? Чудовище вида ужасного, щупальца болтаются, пошевеливаясь, да еще и здоровый, как автопогрузчик. Если мы его встретим плотным огнем...» «Да ничего не будет, если мы его встретим плотным огнем. Из подствольника дать отскочит. Скомандовать пассажирам в рассыпную кто-то удерет. Но толку? Все равно в одиночку не выживут». «Убить-то его можно?» – спросил генерал деловито. «Убить всех можно. Это очень трудно». Стронглав поднял левую лапу, задержал ее на уровне груди, словно задумался, потом вяло уронил. «Может, ему лень с нами возиться? Попугает и уйдет?» «Ага, упырь, утешай себя». Кого-то кровосос попугал и ушел, тем паче Стронглав. Места уязвимые есть? Есть. Глаза, башка. Но у него череп такой крепкий, что надо в упор с гранатомета, например. Стронглав снова поднял лапу, почесал висок. Вот где он чешет, там у него в кости есть дырки. Зачем-то продолжал я объяснять генералу Дубову анатомию кровососа. Мозг почти ничем не прикрыт, только оболочкой вроде плексиглаза. Но ведь не попасть никак. «Башка, в упор говоришь?» – задумчиво произнес генерал. «Эх, ноги-то болят как. Загребся я идти уже, если честно. Дай-ка мне, болец, пару гранат». «Что?» – переспросил я. «Пару гранат дай», – сердито зыркнув на меня, сказал дед. «Осколочные у тебя. Вот и давай». «Зачем? Сейчас увидишь. Русские офицеры не сдаются». Дед быстро обмахнулся крестом. «Давай же, сука». Я безропотно подал ему 2 осколочные феньки. «Чеки вынь», – приказал дед. «Что?» «Чеки! Вынь!» Я вынул чеки, они беззвучно упали в траву. Дед зажал гранаты в кулаках и пошел навстречу гигантскому кровососу, прихрамывая на левую ногу. На полпути он обернулся и ласково так сказал. «Удачи, черножопище! Выведи остальных!» В очередной раз в жизни я не обиделся на такие слова. особенно после того, как Стронглав готовностью схватил подходящего к нему старичка, сжал огромные лапы, мне казалось, что я слышу треск сломанных ребер, и потащил к алчно шевелящимся щупальцам. Тут-то и сработали гранаты, которые дед выставил перед собой. Стронглав пошатнулся и взвыл. От нижней части его морды остались лишь кровавые лохмотья, да и сам череп как-то раздулся. Наверное, ударная волна раздвинула кости. Мозг уцелел, но кровососу пришлось несладко. Уронив то, что осталось от старенького генерала, он по-старушечи плеснул лапами и попытался собрать голову, как было, но не очень преуспел, и в этот момент заработали наши автоматы, а Соболь ахнул свое ружье. Стронглав задергался, по-прежнему больше обращая внимание на израненную морду, нежели на попадание. Потом завопил еще сильнее и бросился прочь, не разбирая дороги. Я надеюсь, что он скочит на ходу в хорошую аномалию, но Стронглав успешно преодолел голый участок и скрылся за кривыми осинами и березками. Его истошные вопли слышались и после того, как кровосос исчез из поля зрения. Я мысленно пообещал себе поставить выпивку всем, штям за упокой души генерал-полковника Дубова, если получится в эти самые шти вернуться. Дед помер красиво. На моей памяти даже многие лучшие сталкеры так не помирали. Подходить и смотреть, что там с Дубовым, я не стал. Видно было и отсюда. Две осколочные как-никак. Да и хоронить некогда. «Едан молоток», — сказал Аспирин, выщелкивая пустой магазин. «Жалко». Сзади кто-то громко плакал, то ли женщины, то ли педики, то ли все вместе, я не стал оглядываться. «Идем скорее отсюда нахрен, вдруг вернется». Пауль был прав. В самом деле кровосос, да еще таких размеров, способность, как Стронглав, вполне мог вернуться, чтобы страшно отомстить. Подвывания, правда, утихли вдали, но это не показатель. Повреждения ему нанесены серьезные, но далеко не смертельные. Я вообще не знаю, что нужно сделать, чтобы угробить этакую сволочь. Отделения челюстно-лицевой хирургии, конечно, поблизости нет, но Стронглав и сам справится с его способностью к регенерации. Не ровен час еще к болотному доктору пойдет на прием. Доктор чокнутый, он вылечит. Приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица, и что там рифмуется с кровосос, утконос. Быстро-быстро очнувшись, заорал я, словно фашистский надзиратель на лагерных узников в старых русских фильмах про войну. Детей на руки, уходим отсюда. Мы трусцой двинулись вперед. Все молча, пыхтя и сопя, торопились покинуть жуткое место. Мелькнула мимолетная мысль, куда же девалась псевдоплоть, и не схавал ее Стронглав, но тут же закатилась куда-то в мозговой лабиринт. Не на нее теперь, самим будете без потерь. «Вокруг смотрим!» — крикнул Пауль. Рядом с ним довольно спортивно двигался капитан Заяц, держа мой пистолет, опущенный вдоль тела руке. Я поискал глазами снайпера, который лейтенант ФСБ, фамилию я уже забыл, не успел найти, как он едва не врезался мне в спину. «Аккуратнее!» – рявкнул я. «Извините». Лейтенант хоть и щуплый, темп держал не хуже капитана Заяц. Он явно хотел что-то сказать, но я подбодрил. «Чего молчишь, офицер? Вижу, имеешь вопрос». «Я вот что. Я, по идее, должен написать рапорт, когда мы вернемся». «По поводу. Обо всем, что происходит. Разумеется, я подробно изложу все о подвиге, о поступке господина Дубова. Но я должен буду написать все и о вас. В то время, как ваша группа, насколько я понимаю, действует здесь совершенно незаконно. Я постараюсь, само собой, изложить все события объективно. Но на здоровье, — сказал я, — ты сначала выйди отсюда, а потом я тебе сам вручу тетрадку, вторучку. Пиши, родной, хоть в стихах. Только я не понял, зачем ты мне все это говоришь? Я просто считал своим долгом предупредить». Лейтенант в то мгновение остановился и вскинул ружье. Выстрел бахнул в полметре от моего левого плеча. Я инстинктивно метнулся в противоположную сторону, сообразив, что снайпер не на меня покушался, а кого-то снял. Все зазирались. «Простите», — сказал лейтенант виновато. «Мелькнул кто-то». «Кто?» «Не знаю, я на движение среагировал». «А если там человек был?» — спросил я. Скорее интереса ради, потому что в зоне правила, стреляя потом разглядывая, спасло не одну сотню сталкеров. Впрочем, убило это правило столько же. «Не знаю», — нервно буркнул лейтенант. «Давайте посмотрим». Мы подстали, я крикнул Соболю, чтобы шли потихоньку дальше, нагоним. Осторожно осматриваясь, мы с Воскобойниковым вошли в подлесок. Он аккуратно отвел рукой ветку, подломил, чтобы она не шлепнула меня по роже, и сказал с облегчением: «Не человек». Действительно, это был не человек. Зомби, достаточно потасканный, в ватных штанах и в одном резиновом сапоге красного цвета. На груди татуировка в виде заходящего солнца, морских волн и торчащей из них рубкой подводной лодки и надписи «Балаклава». Может, служил там или отдыхал. «Зомби?» — спросил деловито Воскобойников. «Разбираешься, офицер, он самый», – кивнул я. Пнул зомбака ногой, но тот не шелохнулся. Снайпер попал прямо в лоб, снес всю верхнюю часть головы, на траве было рассыпано скользкой каши, то, что осталось от мозгов. Кстати, вовсе не гарантия шлепнуть зомби, снеся ему голову. Это только в фильмах ужасов такое показывают. А я несколько раз наблюдал, как мертвец без башки гонится, даже если не видит, куда идет. Натыкается, падает, но преследует. Попозже, правда, подыхает окончательно, но зрелище очень неприятное. Наверное, не в башке у них главное. Или не у всех в башке. Я сплюнул и повернулся к лейтенанту. Давай догонять. А про свой рапорт забей. Чего хочешь, то и пиши. Хоть смертная казнь для всех требует. Только давай сначала выберемся и людей выведем. Мы вернулись на дорогу. Или дорожку, если угодно. И поспешили вслед нашему крестному ходу. Кстати, про людей снова несмелым тоном заговорил лейтенант, стараясь идти со мной в ногу. Вы серьезно возьмете деньги с этого газовика? «А ты как думаешь, офицер? А я почему-то думаю, что не возьмете», — сказал он. Я приостановился и внимательно посмотрел на снайпера. Похоже на прилежного выпускника школы, пригласившего девушку в театр, он сумел сохранить костюм и во время аварии, в процессе движения через зону. Туфли, правда, были все в глине и траве, а поверх пиджака он надел толстую кожаную куртку, найденную среди раскиданного багажа. Сейчас куртка, размера на два больше, чем надо, была расстегнута, из-под нее смешно свисал галстук. «Слушай, офицер, — сказал я, — деньги я с этого типа, разумеется, возьму, потому что у него их в любом случае много, а у меня мало. В сравнении с ним, конечно. Совершенно не вижу, почему бы мне не заработать, раз такая удача подвернулась. Все равно девать ему их некуда. Яхту себе купит, замок или остров, или даже путевку космического туриста. А у меня, знаешь, кофеварка недавно сгорела». «Значит, я ошибся, — сказал Воскобойников. Я мог поклясться, что ее тоне и в глазах проскользнуло разочарование. Вероятно, я представился снайпер этаким благородным лесным разбойником, который только и занят тем, что бродит по зоне и ищет кого бескорыстно спасти. А потому он меня и честно предупредил, что обязан все изложить. Мол, тоже благодарник. Значит, ты ошибся, подтвердил я с готовностью. Кстати, Соболь с тебя сейчас сдерет за амортизацию ружья. Шутка. Давай догонять, а то мало ли, что там без нас случится». Но без нас не случилось ничего. Ни Стронглав, ни задушевная наша подруга Псевдоплоть, ни еще кто-нибудь на отряд не напал. Зато он уткнулся в кладбище и ожидал, пока мы вернемся. «Что делать?» – спросил капитан Зайц, опередив шагнувшего навстречу нам аспирина. «Погост можно обойти, а можно пройти насквозь. Без вас не решились». «Спокойно, капитан», – сказал я. «Сейчас мы сходим и посмотрим, что там за погост и кто на нем обитает». Я, конечно, подустал, но пошел сам с Соболем. Аспирин остался руководить возможной бароны и сожрать что-то из авиационных припасов, что все равно испортилось бы без холодильника. Он даже шампанское с собой попер, не поленился. Уцелело несколько бутылок при падении. «А ведь придется жрать ворон или крыс», – подумал я, открывая слабо скрипнувшую металлическую дверь. «Не хватит припасов». Оградка у кладбища была что надо, ковали ее, видно, с любовью, на века сработали. Чугунная оградка с шишечками и гербами. Гербы все разные, не гербы бывших союзных республик. Видел я такие не раз, настоящие, геральдические. Щиты, мечи, все как надо. 19 век. Такой никакими катаклизмами не сломить. Даже будочка сторожа торчала у входных ворот, вернее ее остов. Само кладбище было гораздо запущеннее. Памятники еле проглядывали из-за разросшегося бурьяна. Низкие кресты и вовсе не заметишь, пока ногой не врежешься. В глубине кладбища сохранилось несколько часовен. Чудом сохранились, ибо, судя по датам на них, кладбищу было лет 200, не меньше. Одна была особенно примечательна. Беленькая такая, из мрамора, что ли. Над входом барельеф ангелочка и эпитафия. «Остановись, прохожий, не бежай мой прах, и помни, что я дома, а ты в гостях». С ятями и сьерами допотопными. Цветочки какие-то голубенькие перед входом. Сзади над часовенкой нависал огромный дуб, весь усыпанный желудями. А по бокам земля обвалилась на метр примерно. Получается, часовенка эта на корнях дуба только и держалась, непонятно как. А вот там, где земля обвалилась, сквозь сплетение корней виднелись целые кучи костей. И журчало что-то. Странная такая братская могила с ангелочком. Хотя, может, чума какая была, да и схоронили полдеревни под это дело. Дальше приходилось продираться сквозь крапиву и розовые кусты, которые, видимо, кто-то посадил в незапамятные времена, а они разрослись на благодатной почве со страшной силой. За кустами роз открывалось страшное зрелище. Здесь словно мародеры прошли, все могилы поразрыты, кости валяются. Один скелет кто-то разложил аккуратно, заботливо обул в калоши резиновые.

Алтабели пощелкал безрезультатно, улыбнулся сам себе. Ишь, захотел уехать от слепых псов с комфортом. Раньше кондиционера и стереосистемы не хватает. Оглянулся через плечо. Вожак все так же стоял, безмолвно прижав отвратительную морду к стеклу, по которому стекали мутные струйки слюны. Лейтенант снова с трудом подавил желание пристрелить тварь. Еще раз щелкнул рычажком на облезшей приборной панели и сам не поверил, когда в недрах огромной машины что-то с усилием провернулось. Глава 23. Бернштейн и Эйзенштейн. Я, скосив глаза, посмотрел на часы. Прошло всего около 20 минут. В то, что аспирин просто так уведет отряд по истечении отпущенного мной срока, я не верил. Скорее всего, он максимум устроит людей в проверенном здании, если там все в порядке, и с кем-то придет нас искать. Если ему воспрепятствует профессор, аспирин его может пристрелить. Или это сделает Пауль. «Вы смотрите на часы», – сказал бдительный излом. «Вас ждут товарищи, и вы надеетесь, что они придут к вам на помощь. Надеюсь, вы понимаете, насколько глупо на них надеяться в сложившейся ситуации». С этими словами он чуть-чуть сжал кулак. Ирочка еле слышно вскрикнула. Я понадеялся, что у Соболя нервы выдержат. «Что тебе надо?» – повторил я. «Не верю, что ты заранее не придумал». «Разумеется. Разумеется, я придумал заранее. Я достаточно давно за вами наблюдаю». Излом прикрыл один глаз. Говорил он с интонацией ученого человека, мудрого старца, хоть и был похож на бомжа. Наверное, профессору Петракову Доброголовину было бы весьма любопытно с ним побеседовать. Но я не решил, что для меня интереснее. У меня, знаете ли, несколько вариантов. Я не знаю, какой предложить. «А почему тебе просто не отпустить девочку и нас вместе с ней?» – предложил Соболь. «Мы не будем стрелять, просто разойдемся и все. Мы не знаем, что тут твоя территория». «Это не моя территория», – покачал головой излом. «Это вы, люди, привыкли все делить на кланы, на территории. Здесь все значительно проще». «Тем более», – сказал я, – «черт, он в самом деле рассуждает совершенно по-человечески. Бывший сталкер, имеются и такие варианты насчет изломов. Ты был членом клана? Какого?» Излом тихонько смеялся. «Так я вам сказал, даже если бы и был». Он снова легонько сжал кулак. Девочка застонала. Излом напоминал, что кто здесь хозяин положения, и был прав. «Мы тоже молодцы. На совесть давить начали. Вы спрашивать, черт знает что». «Ладно, хватит философствовать», – сказал я, решительно глядя на две слезинки, стекающие по грязным щечкам Эрочки. «Быстро говори, что тебе надо». Излом глубоко вздохнул. «Если бы речь шла о человеке, я бы подумал, что он волнуется или стесняется». «Бабу бы!» Интонация была просительно скромной, и я с трудом удержался, чтобы не потрясти головой, не ослышался ли. Сомнение развеял Соболь, с удивлением спросивший. «Нахрена тебе, баба, угребище?» «Во-первых, не теряя достоинства», – произнес излом. «Я уже говорил вам, сталкер, у меня другая физиология». «Или не другая, но вы-то ничего не знаете наверняка. Во-вторых, баба в зоне – хороший товар, потому что бабы сюда не ходят. А у вас их много. Я прошу всего одну, только взрослую, потому что это», – он стряхнул кулаком с Ирочкой, – «мне без надобности». «Чего? И на этой зоне тоже педофилов отпускают по полной». Соболь злил излома, а это было неправильно. Но излом не разозлился и не обиделся, хотя смысл сказанного несомненно понял. Видимо, он действительно был когда-то человеком, да и сейчас на сколько-то процентов им оставался. «Я сказал, что мне нужно. Думаю, сделка разумная. Да, упырь? Черт, эта тварь даже знала мое погоняло». Видимо, изумление отразилось на моем лице, потому что излом добавил. «Ты приметный, а я внимательный. Ты правильно скачал, упырь. Хватит философствовать. У меня ребенок, у вас баба. Один из вас остается тут, другой идет, приводит бабу. Понимаешь, что сразу не решить, кого именно отдать. Поэтому даю полчаса времени. Кто из вас останется?» «Иди, упырь», – сказал Соболь. «Ты там скорее разберешься. А я с ним за жизнь перетру пока». Соболь был прав. Я аккуратненько, чтобы не нервировать излом, повесил на плечо автомат. Мутант не протестовал, лишь напомнил. «Ты только не забывай, упырь, устроишь штурм, ребенок умрет. Я не злой, я просто предупреждаю и беспокоюсь о себе, как и люди. Не будет никакого штурма», – пообещал я, хотя даже не представлял, что буду делать дальше. Конечно, в идеале следовало отдать на потеху излому маму Ирочки. Черта с два бы, кто из братвы меня осудил. Но все упиралось в пассажиров, двоих из которых я потом вооружил своими, так сказать, руками. Я вышел из развалин и пошел к холму, на котором располагалось кладбище. Солнце еще не село, но сумерек До сумерек оставалось совсем немного, поэтому я побежал. Каково же было мое удивление, когда на холме я никого не обнаружил. Видимо, они все-таки перебрались в недостроенное здание, чтобы не торчать тут у ворот на потеху, скажем, зомби. А что, разумно. Оценив командирские действия аспирина, я развернулся и поспешил вниз. Миновав бульдозер и ветхий вагончик, я поднялся по железобетонному крылечку и вошел внутрь, становившись на пороге. Они в самом деле оказались там. Помещение, конечно, не ахти, обычная кирпичная коробка, в углу рыжий сварочный аппарат, пара железных бочек, брошенный кем-то в незапамятные времена молоток, тряпье и строительный мусор. И на куче этого мусора аспирин и Пауль со связанными руками. Профессора связывать не стали по причине общей жирной безобидности, но кобура, где раньше помещался Стечкин, была расстегнута и пуста. «Входите, Константин!» – скомандовал знакомый голос. «Входите, входите, иначе я вынужден буду применить насилие. Поднимите руки, проклиная себя за то, что сунулся вот так на пролом, а не догадался сделать, хотя бы предварительно заглянуть». Я сделал пару шагов, послушно поднял руки. Расклад сил был понятен с первого взгляда. Против нас троих были вооруженные капитан Зайц, Берштейн, тощий тип и снайпер воскобойников. Остальные сгрудились в углу, представляя, видимо, нейтралов. Посередине в жестяном корыце, заляпанном окаменевшим цементом, горел небольшой костер, освещая помещение. «Что там происходит?» – участливым тоном спросил капитан Зайц, направив на меня аспириновский автомат. «Излом, мы его нашли. И где же девочка? Почему ее не освободили?» В углу всхлипнула мама Ирочки, и я пожалел, что излом не забрал ее сразу. Обошлись бы без этих никчемных хлопот. «В заложниках. Излом предлагает нам обмен. Какой именно? Он вернет ребенка, если мы приведем ему женщину. Любую. Не желаете?» Капитаншу, кажется, это шокировало куда больше, нежели то, что Ирочка находится в заложниках у монстра-мутанта. Впрочем, слово «излом» для нее ничего особенного и не означало. Не видела ни разу в жизни, что там за дедушка. «Вы, надеюсь, отказались?» «Нет, я не отказался. Я оставил там своего товарища, а сам вернулся сюда, чтобы решить, как поступить. А теперь объясните мне, что здесь происходит. Восстание на броненосце Потемкин, но там был Эйзенштейн, а не Бернштейн. Мы решили, что нам нужно домой», – сказал поименованный Берштейн с видом оскорбленной невинности. «Мы прекрасно понимаем, что вы обычные бандиты. Еще неизвестно при этом, кто сбил наш самолет». Я посмотрел на покрасневшую стюардессу. Со всеми поделилась дура. «И из чего мы его, интересно, сбили, чувак?» – спросил аспирин. «А из пусковой установки», – парировал Берштейн. «Бывают такие переносные, я видел». «Не было у них никакой установки», – крикнул испуганным голосом Петраков Доброголовин. «Я видел. Я же был с ними». «Вы с ними заодно», – сказала Заяц. «Мы не можем вам доверять, господин профессор, если вы на самом деле профессор, а не самозванец. Вы зачем-то наняли этих людей. Они тащат в клетке двух уродов. Мы разберемся со всем, когда придем к военным властям». «Твою мать, а хабар ты наш где?» Я быстро глянулся и успокоился. Клетка, по-прежнему укрытая брезентом, стояла рядом с Паулем. Прибор, видимо, по-прежнему работал. «Не вертитесь, а еще лучше аккуратно снимите с плеча автомат и положите на пол. И пистолет тоже», – велела капитанша. «Я не понимаю, что вы вообще предлагаете», – сказал я, рассупонившись, прикидывая, что получится, если хорошенько поддать ногой корыто с костром. «Нет, она тяжелая, там еще остатки цемента на дне». «Бессмысленно. У них 4 ствола, обязательно словим пулю. Или, если, конечно, у всех хватит духу выстрелить. Хотя у этой сучки в погонах определенно хватит. Да и Берштейн в достаточной степени козел, чтобы пальнуть. Мы хотим, чтобы нас провели к периметру. Сейчас же», – озвучил общее ожидание тощий. «А мы не этим разве занимались?» Я брякнулся на бетонный пол автомата и аккуратно положил рядом пистолет. «Собственно, у меня был еще один в потайном чехле над щиколоткой, но подходить и обыскивать меня бунтовщики не решились. Или вы думаете, что периметр в 100 метрах за забором? У вас какое-то дикое представление о зоне, простите. Чего вы хотите? Что мы прямо сейчас побежали бегом? Я откажусь, я не самоубийца. Давайте отдохнем, а утром спокойно двинемся в путь. Предлагаю выкурить трубку мира». «Я вам не доверяю», – заявил тощий. «Эти люди тоже. А сейчас вы вдобавок затеяли какую-то авантюру с якобы похищенной девочкой». «Якобы?» – охренел я. «Идите, посмотрите, что там происходит. Тут близко, рукой подать. Если не обоссытесь, когда увидите, кто поймал девочку». «Я никуда не собираюсь идти», – заявил капитанша. Берштейн и тощий согласно закивали, едва ли не синхронно. «Где гарантия, что это не штучки ваших приятелей? Откуда я знаю, кто там засел в этой деревне?» То есть девочку мы бросим? Мать Ирочки забила в своем углу, ее, как я только теперь заметил, удерживали гомики. Многовато бутонщиков. Впрочем, всерьез я расценивал только капитаншу Бенштейна и, пожалуй, тощего. Гомикам даже не доверили оружие, что на месте Заяц сделал бы и я, а лейтенант Воскобойников меня стрелять не станет. В этом я был уверен. Закон, конечно, суров, и он закон, но лейтенант уже должен был сообразить, что мы находимся на территории, где все понятия расплывчаты и многозначны. Закон в том числе. А лейтенант – благородный молодой человек. Одно дело террористу башку разнести, чем он занимается в своем спецназе. Террорист – это безусловное зло. А я – зло, как ни крути, условное. И ко мне он питает что-то вроде симпатии. Нет, девочку мы постараемся освободить. Точнее, постарайтесь освободить вы. Еще точнее, вы пойдете обратно и вернетесь с девочкой, приказала капитанша. Вот тварь тупая, а? Ты дура, капитан, спросил я устало. Я же сказал, излом требует обмен. Я вам предлагал проявить мужество и героизм. Вот лейтенант потом напишет рапорт, куда надо. Вас наградят. Посмертно. Я в вашу историю не верю, заявил Заяц. Бенштейн опять закивал, тощий на сей раз не примкнул. Он смотрел в сторону Пауля, который завозился на кучу тряпья. Усаживался поудобнее, с его-то габаритами. Поэтому вы идите и возвращайтесь с ребенком. А потом вы отведете нас к военным властям, где с вами разберутся по закону. Тут еще один их подельник бродит, напомнил особо бдительный тощий. Не забудьте, капитан. А вообще лучше всего прикончить их и оставить одного в качестве проводника. За это нас только похвалят. Я все помню, Анатолий. Не спешите. Ага, тощего зовут Анатолий. Толик, в жопе столик. А вы же не забываете, Константин, что здесь трое ваших друзей. И вы, если вы не вернетесь через 20 минут, я подумаю, как их наказать. Я прикинул, что у капитанши дома, наверное, полно кожного белья с заклепками и шипами, а также плеток, кляпов и цепей. А наручники она на работе тырит. Еще я подумал, что мне уж в третий раз назначен некий срок. Кстати, отпущенный мне излом полчаса тоже не резиновая. Дурак ты, упырь, корыт ногой. И как я раньше не сообразил. «Профессор», — нагло сказал я, глядя прямо в глаза капитанши, вернее, в черное отверстие автоматного ствола, направленное мне в лицо. «Профессор, выключайте к чертовой матери кофеварку». «Какую кофеварку?» — успела вскрикнуть забеспокоившийся Заяц. «Петраков Доброголовин понял меня моментально, на это я и надеялся, все же доктор наук, а не капитан милиции. Щелчка кнопки на приборе я не слышал, но в следующее мгновение все вокруг пришло в хаотичное движение. Бюллеры, соскучившиеся и проголодавшиеся в своем узилище, с радостью взялись за дело». Глава 24. Дело «Табак». Изъеденный коррозией комбайн медленно ехал в сумерках по краю поля, угрожающе кренясь на колдобинах и нещадно скрежеща всеми своими сочленениями. Фары освещали бегущих по обеим его сторонам слепых псов, облавивших агротехнического монстра. Картина была быть вполне идиллической, хлебороб, собачки, если бы не вид этих самых собачек и дышащего на ладан комбайна. Ортобель смеялся, удерживая одной рукой огромный руль. Он не понимал, за счет чего двигается аполитический агрегат, в котором просто не могло остаться ни капли солярки, ни крохи электричества в аккумуляторах. И без того, рассчитанная на низкие скорости Нива, ползла еле-еле из-за спущенных протекторов. Но и такая езда доставала лейтенанту несказанное удовольствие, пусть даже кабину несчастно трясло и мотало. Он включил свет в кабине, под потолком вспыхнула лампочка в мутном плафоне. Смотрел вверх, увидел за солнцезащитным целлоидным козырьком припрятанную пачку, очень похожую на сигаретную. Ортобелли не курил с училища, но сейчас ему отчаянно захотелось вдохнуть табачный дым. Протянул руку, он извлек красную картонную коробочку, на которой было написано «Прима», а также был нарисован кто-то из коммунистических диктаторов прошлого века, то ли Ленин, то ли Сталин. Лейтенант их постоянно путал, так как историей не особенно интересовался. Внутри диктаторской пачки оказалось три полувысохшие сигареты без фильтра, высохших и почти невесомых. Лейтенант представил себе сельского механизатора, который оставил здесь эту пачку. Высокий, белобрысый парень с простым и добродушным лицом, усыпанным веснушками. Интересно, успел он в свое время эвакуироваться? Или погиб? Или бродит по зоне в виде зомби, сживая в полустлевших руках невидимый руль? вытащил сигарету, Ортабелли сунул пачку в карман, а сигарету в рот, щелкнул армейской зажигалкой и закурил. Маленькая кабина быстро наполнилась дымом, который ел глаза. Но лейтенант с удовольствием затягивался, продолжая улыбаться. Он посмотрел влево. Собаки по-прежнему бежали рядом. Шнеке пока не угодил никто, дураков нет. Глянулся, вожак исчез, наверное, решил спуститься на грешную землю, убоявшись передвигаться на комбайне. «Пора что-то с ними делать», — подумал Ортабелли. «Тем более комбайн все равно едет не в нужном направлении. Эксперимент, пожалуй, можно заканчивать». Лейтенант затянулся еще раз и открыл форточку, чтобы выбросить окурок. Открыл и остолбенел, потому что собаки дружно удирали через поле в сторону дальних холмов и линии электропередач. Однако радоваться этому событию Ортабелли никак не мог, потому что слепых собак сменила химера. Химеру лейтенант видел только на картинках и в учебных фильмах. Он знал, что это один из самых опасных мутантов зоны, но точно так же знал, что и то, что встречались химеры достаточно редко, в определенных местах, в основном ближе к АЭС. Но вот же она, поблескивая сумерка глазищами, медленно трусит к комбайну, вроде как даже не обращая на него особого внимания. «Дурак, дурак!» – Ортабелли стукнул себя кулаком по лбу. «Устроил катание на комбайне. Чтобы ему было расстрелять собака с кабины, не скальничая насчет патронов. Экономист доморощенный. А теперь относительно безобидные собаки ушли. Их сменил куда более страшный враг. Черный мутант находился в шагах в 30, когда лейтенант вылез из кабины. Он понимал, что спускаться вниз значит заведомо проиграть. Стекло кабины тоже не станет для химеры препятствием. Это не слепой вожак. Комбайн продолжал тупо переть вперед, раскачиваясь и стеная, потому что двигатель Ортабелли выключать не стал. Вдруг движущая стенающая конструкция отпугнет тварь. Оставалось одно – прятаться. Поэтому лейтенант полез в бункер для зерна, торчавший рядом с кабиной. Пустой металлический склеп еле уловимо пах перепревшей пшеницей. Места там было достаточно, но главное, небольшой прямоугольный люк закрывался изнутри. Ортабелли рукоятью пистолета сбил одним ударом приржавевший язычок, который послушно въехал в положенный ему паз. Вовремя комбайн покачнулся особенно сильно. Скорее всего, эта тяжелая химера спрыгнула на ступеньки лестницы. Лейтенант замер, лежа на спине, и выставил вперед свой автомат. По металлу скрежетнули огромные когти. «Это же не броня», — думал Ортабелли. «Это не танк и не бронетранспортер. Это комбайн. Обычное тонкое железо, которое можно пробить, например, штык-ножом или даже гвоздем. Судя по размерам химеры, каждый ее коготь был крупнее штык-ножа». Лейтенант сказал, что он слышит, как совсем рядом на площадке у дверцы кабины дышит чудовище. Возможно, он на самом деле это слышал. Здоровенная зверюга и дышать должна была на манер паровоза. Интересно, если ее вот так вот в упор через стенку бункера. Не, может, по рикошет получится шинкованная капуста. Ортабелли сам видел, как один русский с приезжей комиссии готовил на пикнике капустный салат. Взял каску, накрыл ее качан, прижал ногой, а потом выстрелил пулей со смещенным центром тяжести. И кухонного процессора не нужно. Посыпалось стекло. Видимо, химера сунулась в кабину, но при ее размерах не особенно там поместилась. Комбайн вильнул, полуспущенное колесо наехало на особо крупную колдобину, или же мутант задел руль. Ортабелли представилась фантастическая картина. Химера садится еще теплой после лейтенантского зада кресла и начинает деловито дергать рычаги. Впрочем, о неожиданных проявлениях разума у мутантов зоны Ортабелли тоже прочел довольно много. И в принципе ничего экстраординарного в этом не было бы. К тому же в кабине сейчас возилась именно химера, очень умный мутант, а вовсе не тупой псевдогигант или, скажем, снорк. А капитан Колхаун сидит, наверное, сейчас в своем кабинете и объясняет кому-нибудь из высших чинов, куда могла подеваться выдвинувшись с места катастрофы группа. Или наоборот, кто-нибудь из высших чинов объясняет капитану Колхауну, что еще необходимо сделать, чтобы одновременно и показать старание помочь попавшим в беду гражданским, и получше припрятать следы того, что произошло с самолетом на самом деле. Ортабелли аж затасковал, так ему захотелось выбраться живым невредимым из этой переделки, чтобы как следует от души врезать Колхауну. И пока лейтенант мечтал, куда бы получше врезать вышестоящему начальству, ситуация снаружи в корне изменилась. Химела выла почти на грани ультразвука, комбайн раскачивался из стороны в сторону. Но по металлу бункера когтями тварюга не скребла. Время от времени раздавались мощные удары по корпусу машины, отчего она едва не переворачивалась. Но устойчивость комбайна была удивительной. Ортабелли мысленно поблагодарил неведомых древних изготовителей этого чудо-агрегата. В этот момент химера заткнулась, видимо, переводя дух, и лейтенант услышал крики. Кричали люди, определенно люди, а не какие-нибудь псевдоплоти, про которых он знал, что те никогда не собираются в стаи. Кричали люди, еще и потому, что он расслышал слова. «Давай, мочи ее! Покататься решила, скотина! Вот сейчас я тебя!» Алтабери заворочился в железном коробе, с ужасом подумал, что люди, которые в зоне охотятся на химеру, еще пострашнее самой химеры будут. Загрохотали выстрелы. Привычный ухо лейтенанта узнал ручной крупнокалиберный пулемет. Химера завыла опять. Очередь звонко хлестнула о корпус комбайна. Лейтенант мельком удивился, почему мутант не убегает. Выстрелы раздавались, казалось, со всех сторон. Альтабелли сжался на дне бункера и принялся истово молиться Мадонне, да и вообще всем святым, которых мог припомнить, включая свою матушку, которая еще вполне была жива, и в святые совсем не годилась. Шальная пуля могла насквозь пробить и бункер, и самого лейтенанта. Однако неизвестные преследователи, к счастью, оказались довольно меткими и стреляли не куда попало, а конкретно в мутанта. Химера визжала недолго, внезапно визг перешел в низкий хрип, который закончился каким-то булькающим звуком, и выстрелы прекратились. Голоса людей приближались. «Похоже, тварь кого-то посла, надо посмотреть, что там внутри», – крикнул один. «Да не, она просто каталась», – заржал второй. «Сейчас они доберутся до него. Уж эти-то точно просто повернут ручку, а там Артабелли приготовился нажать на спусковой крючок. И в этот момент мир вокруг него обрушился куда-то вниз вместе с древним комбайном Нива. Очнулся он от того, когда кто-то бесцеремонно вытягивал его из люка, ухватив подмышки. Лейтенант дернулся моментально. Приходя в себя, распахнул глаза и увидел перед собой вполне нормального человека. Сталкера, полной амуниции. Откуда светили мощные фонари, жутко болела голова. Ей-то он, видать, и долбанулся. Сталкер ухмыльнулся Альтабелли в лицо и громко сказал. «Ты, я смотрю, крут, мужик, если химеру себе в водители приспособил». Откуда-то сверху раздался громкий смех. Сталкер окончательно вытащил лейтенанта из люка и поставил на площадку. Альтабелли первым делом посмотрел наверх. С края обрыва, откуда, видимо, и свалился многострадальный комбайн, в свете фонарей торчали несколько голов, скалив желтые прокуренные зубы. Кто-то крикнул. «Чё ты там возишься, поролон? Поднимайтесь, мы тоже хотим позырить на погонщице химер». Альтабелли огляделся. Похоже, ему повезло. Обрыв был хоть и глубокий, но сам овраг узкий, а центр тяжести у комбайна находился весьма низко. Поэтому машина не перевернулась, а рухнула ровно вниз. И, кстати, мотор продолжал урчать. Сбоку на кабине висел труп химеры. Лейтенант пригляделся и самым неуместным образом разинул рот от удивления. Считающий одной из умнейших тут тварей, попала в банальную ловушку. Хапнув обеими лапами по крыше кабины и стенки, она порвала железо своим когтищем и застряла в нем. Полоски железа загнулись розочками под ее когтями, не дав распороть кабину донизу, а зазубрины не давали выдернуть когти вверх. Маленькие размеры кабины тоже мешали развернуться как следует. Стало быть, те удары, что слышал Альтабелли, эта химера билась о стенку кабины, пытаясь высвободиться. Что ж, довольно легкая добыча. Понятно, почему сталкеры решили на нее поохотиться. Они поднялись на обрыв с помощью веревки. Сталкеров оказался целый отряд, 8 человек. Все экипированы как следует, обвешаны оружием, в хороших спецкостюмах, которые только недавно поступили на вооружение военным сталкерам. Но это были, конечно же, не военные сталкеры. Таких рож даже у военных сталкеров не бывает. К тому же на двоих были черные плащи с откинутыми сейчас капюшонами, по которым Альтабелли и понял, что угодил в лапы темных. В лейтенантской голове услужливо всплыли строки из брошюры, выдаваемой солдатам. Темные – люди, пережившие второй взрыв в Чернобыле. Многие из них умерли от неизвестных ранее науки болезней. Но кто выжил, оказался изуродован. Одетые в грязные лохмотья, они скитаются по всей зоне, храня в своих сердцах многие ее тайны и умирая вместе с ними. Они ненавидят сталкеров-одиночек за то, что многие из них приходят в зону ради легких денег, считая их за мародеров зоны. Но больше всего они ненавидят монолитовцев. Темные сталкеры, как они сами себя называют, жестокие люди, свою группировку они называют «грех». Мало кто способен установить с ними контакт, но некоторым сталкерам удавалось это сделать. По словам этих сталкеров, база темных сталкеров находится где-то за темной долиной, и их лидером является Ворон. Темные сталкеры одеты в темные плащи с низко надвинутыми капюшонами, так что не видно лица. Если задрать капюшон, то откроется лысая голова с кровавыми дырами вырванных глаз. Там было еще много интересного. Видимо, книгу писал человек с хорошим воображением. Но зону, видевший, разве только что на картинках. Солдатам, конечно, годилось, особенно новобратцам, срочникам. Тем, что не страшнее, то полезнее. Напугать же, опять же, чтобы на посту не спали, дескать, украдут темный, натянут глаз на задницу и заставят моргать. Ни одной лысой головы с кровавыми дырами вырванных глаз Алтабелли перед собой не лицезрел, что, впрочем, радости ему не принесло. Темные были немногим лучше химеры, поскольку сталкеров они не жаловали. Гражданских, если те, каким чудом попадались им, без особенных разговоров убивали, военных ненавидели, убивали тоже. А может, еще и жрали. А может, на потеху мутантам отдавали, слышал Табели всякие истории о приключениях на заводе «Росток», к примеру. Договориться с ними практически было невозможно. Они и сами, черт знает кто, полумутанты, поскольку постоянно живут внутри периметра. Тут брошюра почти не соврала. Автомат лейтенанта держал поролон, который вытаскивал его из бункера. Давать оружие он явно не торопился. Мало того, Альтабели по склизлой глинистой тропинке подняли наверх и тщательно обыскали. Забрали пистолет, вещмешок, флягу, часы, даже завалявшуюся в кармане мелочь. Лейтенант не сопротивлялся. Численное преимущество очевидно, чего уж тут дергаться. Мордастый главарь с землистой кожей и странными глазами без зрачков, почему-то Альтабели подумал, что это именно главарь, посветил на нашивки и хмыкнул. «Лейтенант Альтабели, значит». Лейтенант согласно наклонил голову. «Жид, что ли? Итальянец. И что мы делаем в зоне, итальянец?» Альтабели беспечно сказал. «Гулял». Главарь повращал глазами и усмехнулся. «Да, я понял. Это бородатый анекдот, да? Что болит? Голова. А почему повязка на ноге? Сползла. Темные подобострастные не слишком весело заржали. Убивать тебя вроде резону нет пока, лейтенант Альбельё. Имя как?» «Альтабелли, йо, я же имя спрашиваю, мужик, Луиджи, йо, и имена у вас какие-то корявые. Пойдешь, короче, лужа с нами, может, по дороге пригодишься, в качестве приманки, к примеру». Темные снова заржали и двинулись в сторону леса. Поролон ткнул лейтенант стволом автомата в спину. «Топай давай, лужа, моим ведь автоматом тычет», зло подумал Альтабелли, но молча двинулся вперед. Остальные тоже не особо болтали. Посетовали на погоду, мол, скоро дождь пойдет, и утихли. Лейтенант нашарил в кармане пачку с оставшейся парой сигарет и закурил. Сразу вспомнилась местная поговорка. Дело – табак. Табак был приотвратный.